Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу рассказ о переводах Библии на иные языки. 6. Перевод Священного Писания на греческий язык, называемый переводом Симахуса. Согласно сведениям, имеющихся у историка Евсевия и Иеронима, автором этого перевода был еврейский христианин по убеждению эбонитского учения, по имени Епифан. Был он самаритянином, прозелитом иудейства, из язычников и потом обращенный в христианство. Об истории этого перевода говорится, что Епифан, имея в своем распоряжении оригинальный древнееврейский манускрипт Священного Писания и 3 манускрипта греческих переводов, то есть переводы Септуагенты, перевод Акилы и Феодосиевский перевод. Целью и искренним желанием автора нового перевода был сделать хороший греческий идиоматический перевод, который был бы свободный от гебраизма, но точно передавал бы настоящее значение и смысл Священного Писания, чтобы в греческом переводе ничего не было ни убавлено, ни прибавлено, но точная передача в правильном построении греческой речи. Переводом этим автор намерен был удалить некоторые недостатки, в какой-то мере прежних 3 переводов. Этому переводу христиане-теологи того времени давали высокую оценку. Также известно, что из этого перевода Иероним делал свой знаменитый латинский перевод, называемый «Вульгатой». Влияние этого греческого перевода отражено также на переводе английской Библии. Некоторые фрагменты греческого перевода Симахуса сохранились до настоящего времени. 7. Оригеновская хекзапла. Греческое слово «хекзапла» – это литературный труд, состоящий из 6 частей. Время написания «хекзаплы» считают 250-й год нашей эры. «Хекзапла» есть полиглотом, то есть такой книгой, в которой помещены произведения параллельно на нескольких языках. В данном случае это относится к Оригеновской хекзапле. Оригеновскую хекзаплу мы можем вообразить себе так, что на каждом листе манускрипта хекзаплы помещены были 6 колонок написанного текста. В первой колонке помещен оригинальный древнееврейский текст Ветхого Завета. Во второй колонке помещен тоже оригинальный древнееврейский текст Ветхого Завета, но написан он не древнееврейскими буквами, но греческими. Третья колонка содержала перевод Акилы. В четвертой колонке помещен перевод Симахуса. В пятой колонке помещена сделанная ним же ревизия перевода Септуагенты. В шестой колонке помещен Феодосиевский перевод. Самой главной колонкой была пятая, в которой Ориген поместил сделанную ним самим ревизию Септуагенты. Остальные колонки и помещенный в них текст оригинала в древнееврейском и текст оригинала, написанного греческими буквами, и 3 греческих перевода, которые для Оригена были лишь как материал, по которому он делал ревизию текста Септуагенты, согласуя ее текст с оригиналом. В большинстве случаев эти недостатки относились к разряду ошибок, сделанных в переписывании текста, неправильном произношении наименований, мест, имен в переводе из древнееврейского на греческий язык. Наименования и места в греческих переводах не соответствовали правилам греческой грамматики, а звучали как слова и фразы гебраизма, вкравшихся в греческий язык. Все эти правдивые или же кажущиеся ошибки Ориген проверял, согласуя их с правилами и трудами авторитетных александрийских грамматистов. Желание Оригена было в том, чтобы иметь септуагенту в полном согласии с оригинальным древнееврейским текстом, а также с греческой грамматикой, правилами правописания, правильным наименованием имен и мест, согласно греческих правил, наименований их, в правилах построения речи. Если в этих переводах Ориген встречал неточности в переводе с оригинала, упущение или добавление слов, которых не имелось в оригинале, то он ставил перед этим словом или фразой греческое слово «обелус», что означало полиграфический знак, который ставится в рукописях против сомнительного слова, перед началом этого слова, и греческое слово «местобулус» при конце сомнительного слова. Практически это означало, что это слово имеется в оригинале, но опущено в септуагенте, или же наоборот, имеется в септуагенте, но не имеется в оригинале. В большинстве случаев он в своей ревизии септуагенты пользовался феодосиевским переводом, потому что считал его наилучшим среди греческих переводов. Слово или фразу, которая была в оригинале, но почему-то была опущена в греческих переводах, он это место корректировал из наилучшего греческого перевода, а особенно из феодосиевского перевода, помечая это слово или фразу полиграфическим знаком, звездочкой, называемой астериск, поставленный при начале слова или фразы и помечая знаком греческого слова вместо булусом, поставленного при конце слова или фразы. Ориген также помечал двумя условными знаками, когда он совместно брал из оригинала и греческого перевода. Что нам известно о оригеновском колоссальном труде Гекзапле? Для написания такого массивного литературного труда Гекзаплы Оригену потребовалось 28 лет наилучших дней его жизни. Гекзапла состояла из 50 томов «инфолио», то есть книга, написанная форматом полулиста. Для выполнения этой большой работы ему пришлось много путешествовать, чтобы ознакомиться с местами, топографией, в которых происходили описанные в Библии события, и географией библейской вообще, чтобы можно было о описанном в Библии иметь лучшее представление, а также ему пришлось произвести многие научные исследования, чтобы проверить и уточнить написанное в оригинале. Когда Ориген завершил свой труд, то в то отдаленное время ни для него, ни для кого иного фактически было невозможным издать подобный труд, потому что в то время все манускрипты писались вручную. Свой законченный труд Гекзаплы Ориген поместил в Кесарийской библиотеке в Палестине. Автор нового латинского перевода Иероним сам лично читал и изучал этот знаменитый оригеновский труд Гекзаплу в IV столетии и признал за этим трудом высокую оценку. За период более 3 столетий существования Гекзаплы кое-что было из нее переписано, в особенности из 5 колонки. Труд оригеновской Гекзапла просуществовал до 6 столетия нашей эры. При Магометанском военном нашествии, чтобы овладеть Кесарией, кесарийская библиотека была сожжена ними. В пламени пожара погибла и Хигзапла. Магометане овладели Кесарией в 638 году нашей эры. Уничтожением такого важного оригеновского труда Хигзаплы было серьезной потерей для христиан и вообще. Этот массивный оригеновский труд никогда не был издан, хотя некоторые главные части из пятой колонки были скопированы. Но когда этот пятый столбец отделить от остальных пяти колонок Хигзаплы, где находилась вся эссенция комментарий на маргинесах, комментарием к деланной Оригеном ревизии к Септуагенте и всех сделанных Оригеном заметок, то в общем итоге практически это означало, что ключ от Хигзаплы потерян. Все критические заметки, сделанные Оригеном, и легшие в основу его ревизии Септуагенты сгорели, а без них невозможно было пояснить то, на что ссылался Ориген, делая эту ревизию. Переписчики, переписывая то, что осталось от Хигзаплы, больше не понимали заметок, на которых ссылался Ориген, потому что их не было. Не понимая их полного значения, кописты, делавшие переписку из того, что осталось, и не понимая того, на что в свое время ссылался Ориген, небрежно вычеркивали то, чего не понимали.